Ладно, сейчас. Почему именно Черный Ангел? Алексей Черный Ангел Морозов. Потому что возвращался из школы, а мы тогда, помнишь, ходили все такие в черном, значит, мужчины серьезные были. Нам по 16 было. Вот. Да, вот спасибо за чай, кстати. Чай еще налил. И вот шел я по Ярославскому вокзалу. Тогда еще не было всех этих турникетов ужасных, каких-то строений непонятных. Ну, турникет это вообще мрак, конечно, полный. Вот эти карточки, фигарточки. Московских автобусов, говорят, скоро снимут турникеты. Вот, кстати, у вас в Зеленограде турникеты в автобусе первый раз увидел. Они у нас самые первые появились. Вот, да. И вот шел от Ярославского вокзала по направлению к Комсомольской площади, да, между зданием метро и Ярославским вокзалом. А там, если кто помнит, я не знаю, просто сейчас есть это или нет, там таксофоны были. И вот в одном из таксофонов выпивали два таких, ну, бомжевого вида мужичка. Им вообще было ни до кого и ни до чего, они просто стояли и квасили водку. Я так подозреваю, что когда у них кончилась одна, а у кого-нибудь в кармане завалялась вторая, ну, вообще, ведь там не было большой проблемы в доставании. Не, на Ярославке всегда можно было купить. Можно было у бабушек купить. И у бабушек, и все что угодно. Да. Куриная корочка, сыночки, водочка есть. Вот, да, мы помним. Вот. И вот один из них показал так на меня, второму сказал: «О, смотри, Черный Ангел пошел». Вот. Я приехал, значит, и в компании рассказал эту историю. Ну и ко мне приклеился Черный Ангел, Черный Ангел. Там была группа Черный Ангел. Потом она развалилась, а все равно так остался. Вот, так что вот. Ничего такого криминального. Ни с какими разбойниками украинскими или там сектантами сибирскими я никак не связан. Так, ну что, Лёх, давай тогда песенку и... Ну, давай песенку. Песенка будет называться «Гром». Выходила синглом, выходила... Какой-то черный номер тоже. Не помню. На каком их там? Три части? Там сначала вышла третья часть, потом вторая. Черного ангела. Да. Боже, сколько можно, мы хороним детей и прощаем врагов. Боже, невозможно все простить и забыть, видно, я не готов. Как же этот выбор сложен, Боже, ярость гложет, словно червь изнутри точит сердце мое. Боже, разве сможет кровь врага охладить и насытить ее? Но выходит меч из ножен. Многих сотворивших вспомнишь ты о том, сеть весенней тиши теплым майским днем. Молнии черных тучи вниз спадут дождем, и как зверь могучий жизнь разрушит гром. Многих сотворивших вспомнишь ты о том, средь весенней тиши теплым майским днем. Молнии черных тучи вниз спадут дождем, и как зверь могучий жизнь твою разрушит гром. Боже, подытожим, враг повержен, вот мертвое тело у ног. И все же меч не в ножнах, и закат пламит огненным светом клинок. Зло мой дом не потревожит. Многих зол творивший, вспомнишь ты о том, средь весенней тиши теплым майским днем. Молнии черных тучи вновь падут, извините, вниз падут дождем, и как зверь могучий жизнь разморит гром. Многих зол творивших вспомнишь ты о том, средь весенней тиши теплым майским днем. Молнии черных тучи вниз слово «прикуски» петь не будем. А, вот, вот,